Слава святей, единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Великопостные субботы, за исключением первой, посвященной Феодору Тирану, и пятой субботы Акафиста, посвящены поминовению усопших. Это поминовение связано с двумя всерешающими субботами – воскрешением Лазаря, которое было возвещением и уверением общего воскресения, и Великой субботой Пасхи, когда погребенный Господь, плотью находясь в гробе, сошел в ад и извел воскресение души праведников. Во Христе смерть, по слову апостола Павла, теряет свое жало, становится входом в полноту иной жизни, жизни преизбыточествующей. Поэтому в православном понимании заупокойная служба становится не столько скорбью и трауром, сколько радостью о грядущем светлом воскресении, что и внешне выражается в светлых облачениях священнослужителей. Великопостные субботы совершаются нарочитое поминовение наших почивших сродников. Поэтому эти субботы называют родительскими, в отличие от мясопостной и троицкой суббот, называемых вселенскими, где поминаются все вообще православные христиане от века почившие. А нарочитое поминовение сродников отнесено в эти дни по уставу на особую панихиду, творимую после вечерни. Наиболее торжественно великопостное поминовение совершается на субботней утренне, которая служится обычно на приходах в пятницу вечером. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты заупокойной субботней утренни Великого Поста, записанной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Службу возглавляет протоиерей Борис Глебов, диакон отец Иоанн Глебов. So небесного и восставление грехов, и спасивши тем и сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу приводить. Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоя, оправдание Твоя сохраню, не остави меня до сего, в часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взысках Тебе. Не отрини меня от заповедей Твоих. в сердце моем скрых словеса Твоя, якогда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, устам моим возвести вся судьбы уст Твоих. На пути святений Твоих насладихся, яко на всяком богатстве, в заповедях Твоих погулюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих учуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец, ас есем на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, вожелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня поношение и уничижение, яко святений Твоих взысках. Ибо седоша князи и намя клеветах, раб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо святение Твоя, поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельбе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести, и услышал мя еси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих разуми мя, и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесах Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволив, и судьбы Твоя не забыв. Прильбихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Будь заповеди Твоих тихов, егда расшири внеси сердце мое. Закона положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и вину. Вразуми мя, испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, я готую восхоте. Помяни, Господи, души раб Твои. Паки, паки, мир Господу помолимся. Господи, праведник, упокоюсь. Господи, Вознесение покой усопших раб твоих, все стены не нами поминаемы, прав отец, отец братьев и сестер наших, воинов наших, на поле брани жизнь свою, за веру и отечество положишь, и всех невинно замученных и убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.